И вдруг из лесу, с треском веток и сучьев, с ревом моторов выкатилась бронетехника. Советский танк Т-34, сверкающий новой краской, а за ним немецкий «Фердинанд», слегка ободранный ветками и сучьями. На броне у танков, как воробьи на солнечном припеке, сидели солдаты, советские и немецкие. Солдаты с винтовками, с автоматами. Кто-то курил, а кто-то наяривал на немецкой губной гармошке. Бронетехника остановилась, люк советского танка открылся, и наружу вынырнул лейтенант Баваркин. «Граждане, а что тут происходит?» – спросил молодой лейтенант, поправляя фуражку. «Кто взорвал бензовоз? Кто гранаты кидал с колокольни?» Граждане, которым милиция перекрыла дорогу, были, мягко говоря, не в духе. И потому раздался чей-то злобный крик. «А может, ты, подлюга, и взорвал?» «Да это он!» – подхватили голоса. «А кто же? Пошел на службу к немцам!» Кто-то пытался вразумить толпу. «Советский он, ослепли, что ли?» «А почему же с немцами в обнимку?» На дороге началась неразбериха, крики, гам. Люди, те, что были подальше, подбежали к танкам, начали расспрашивать, путали друг друга и пугали, кто всерьез, кто понарошку. Потом среди толпы гражданского народа нашелся тот, кто взял на себя роль старшего. «Товарищи!» – объявил он, запрыгивая на броню. «Это потешное войско. Это реконструкция событий, о чем уже писали и даже по радио что-то вещали». Хмельной свидетель с лентой на груди, в толкотне и суете, безнадежно отставший от свадьбы, стал кричать, пальцем тыча в сторону горящего бензовоза. «Так это они, собаки, реконструировали! Они! Я из-за них на свадьбу теперь не попаду! Конструкторы хреновы!» Взлохмаченный и бледный водитель бензовоза, нервно куривший папиросу за папиросой, постоял, послушал, все более мрачнее. «Суки!» – заорал бензовозчик, хватая за грудки то советского солдата, то немецкого. «Это вы взорвали, вы стреляли! Да мне же теперь век не рассчитаться за машину, за бензин! Конструкторы, мать вашу, в душеньку! Доигрались? В живых людей стреляют ради игрушек, суки подколодные!» Лейтенант Баваркин подошел к нему. «Успокойся, браток, успокойся! У нас холостые патроны, пойми!» Баваркин расстегнул кобуру. «Мы стреляем только холостыми. Честное слово. На, проверь!» Водитель бензовоза, широко раскрывая глаза, вперился в протянутый пистолет, тускло сверкающий вороненой потертой сталью. Сам водитель стоял в позе покорной, вялой, а рука его, словно рука другого человека, неожиданно резко схватила оружие. «А я проверю». Лицо бензовозчика вдруг стало не только что бледным, синеватым, словно у покойника. «А я проверю, мне теперь век не рассчитаться за машину, за бензин». Глядя на него, лейтенант, только что сказавший о холостых патронах, изменился в лице. Пистолет, направленный на него, вдруг представился не холостым. Баваркин пожалел о своем широком и совершенно глупом жесте и тихо, твердо потребовал оружие назад. «Верни», — сказал. «Ты слышишь?» «Заткнись», — приказал бензовозчик с неожиданной легкостью, передернув затвор. «Пиши расписку». «Чего?» — лейтенант изумился. «Кого писать?» «Завещание». Нервно ухмыляясь, шофер стволом показал на планшетку. «Доставай бумагу и пиши. Я такой-то и такой в результате реконструкции военных действий на федеральной трассе взорвал бензовоз Х-274-12РА. Пиши, зараза! Ну, а то пущу в расход. Расстегнув планшетку, Баваркин сделал вид, что достает бумагу, а на самом-то деле примерялся, прицеливался, как ловчее ударить по руке шофера. И вот он улучил момент, но не совсем удачно. Водитель бензовоза разгадал его маневр, и началась борьба. Два мужика, один другого стоит, покатились по траве, свалились в придорожную канаву. Затрещали кусты, пыль заклубилась, и вдруг оттуда, из темно-серого облака пыли, рванулась короткая, желто-синяя молния, и раздался оглушительный гром. И тишина повисла над дорогой. Облако пыли медленно стало рассеиваться. И те, кто был рядом, увидели ужасную картину. Лейтенант лежал в нелепой позе, подвернувший под себя один сапог и широко раскинув руки вдоль канавы. А над ним стоял совершенно белый, с широко раскрытыми глазищами, водитель бензовоза. Прошла минута, если не больше, пока шофер прочухался. Разинув рот, как будто задыхаясь от нехватки воздуха, бензовозчик медленно попятился. А говорил, что холостые, забормотал он, бросая пистолет. А говорил, что холостые, вы ведь слышали, да? Он же сам сказал, что холостые, граждане, товарищи, да я-то здесь при чем? Он же сам сказал, что холостые, он же... Продолжая пятиться, бензовозчик рухнул на колени и стал кучерявую голову песком посыпать, точно пеплом. Песок струился по ушам и по щекам и застревал в кармане клетчатой рубахи. А шофер все сыпал, сыпал и все приговаривал насчет того, что патроны-то ведь должны быть холостые, и он, несчастный, здесь ни при чем, ему теперь 100 лет не рассчитаться за машину, за бензин, за погубленную жизнь советского солдата или офицера. И вся толпа у федеральной трассы в ту минуту смотрела на шофера бензовоза. Такой он был потерянный, раздавленный, несчастный. И только уж потом кто-то первый заметил и вскрикнул от изумления. Убитый лейтенант Баваркин сидел в канаве на какой-то серой кочке и папироску дрожащими руками пытался раскурить. «Живой собака!» – гаркнул кто-то. «Слава тебе, Господи!» Толпа облегченно вздохнула, захохотали, зашумели, обрадовавшись, но ненадолго. Пулеметчик заметил скопление бронетехники, заметил свастику, мрачно мерцающую на солнце, и опять шарахнул бронебойной очередью. Крупнокалиберные пули, штуки 3 или 4, зазвенькали копелью по броне и только чудом никого не зацепили.